Глава третья. Маленькая собачка до старости щенок. 14 февраля. Воскресенье. Ох! Резко с испугом выдыхаю, проскальзывая по укатанному до льда участку тротуара. Нога, блин, так нелепо подвернулась. Руками изо всех сил взмахиваю в попытке себя сбалансировать, не допустив падения. Его и не случается, но скорее благодаря сильным рукам поймавшего меня прохожего. Если бы упала, однозначно его свалило бы. Он как раз из-за угла навстречу моей импровизированной пантомиме на ветряную мельницу выворачивал. «Ну точно! Угробить меня хочешь!» — упрекает со смехом подозрительно знакомый голос. Вот уж кого совершенно не ожидала, да еще так услышать, и тем более вживую столкнуться. Если б не выспалась нормально в поезде, решила, что от недосыпа галлюцинации начались. Но видение мое подозрительно реально. Держит крепко, терпковатым своим древесным ароматом обволакивая. Ухмыляющаяся и свежевыбритая. Улыбается он. Ишь! А на сообщения мои так и не ответил. Зараза! Тут же себя одергиваю. Боже, Юля, остановись! Не малолетка ведь, от улыбки кумира поплывшая. Иллюзий питать не собираюсь. Поболтали, ладно, какие претензии? Кому вообще? Что начинается-то? Мы уже на «ты», расслабившись в его, в общем-то, уже ненужных объятиях, выдаю я. Принципиально только после брудершафта. Явно подкалывая, смеется он. И будто опомнившись, размыкает руки. А я, очень живо представив обязательное для этой традиции поцелуй, с ним моментально вспыхиваю. Щеки так и хочется ладонями прохладными остудить. Фух, надеюсь, не слишком заметно. А если вчерашний еще вспомнить? Невероятный был день. Люблю такие вот приятные удивления, когда не то что не разочаровываешься, а скорее очаровываешься человеком. Чего уж там, самой себе можно признаться. Понятно, общались, если разобраться, не так уж и долго. Только кажется почему-то, такой он, Дмитрий Збруев, и есть. Умный, разносторонний, легкий на подъем, серьезный. Но с невероятным чувством юмора. Жалко, что в моем окружении подобных товарищей немного. Не в плане актеров известных, нет, а таких вот, от которых так и веет мужчины. Коллектив в моей конторе в большинстве своем женский, а я в последнее время работаю только и живу. Тяжело мне развод дался. И это при том, что сама инициатором была. Правильно все. Но хреново, как ни крути, не смогла семью сохранить. У других нормально все. Живут себе, не задумываясь ни о чем. А я... Год уж прошел. Говорят, дальше легче. Да я и сама себя так настраиваю. Грустить не люблю. Было бы тем более по кому. Вечером перед отъездом руки так и чесались фотографию со Збруевым в сторис выложить. Никогда ничем подобным не страдала, а туда же. Пф, да перед кем я вообще оправдываюсь? И подпись удачная вышла. Когда пересмотрела сериалов. И, божечки, зачем? Отметила аккаунт Дмитрия, про себя рассудив, что вряд ли, учитывая его публичность, вообще заметит. Галочка, личность подтверждающая, у него в профиле, конечно, была. Да и первой в поисковой выдаче, но пульс знатно тогда подскочил. Ну точно, дурочка. Даром, что тридцатка скоро. Раз уж зашла к нему на страничку, чего уж, как говорится. Видео смешные у него посмотрела. Фотокарточки из путешествий и со съемок. Хорошо, что тут не видно, как в тех же одноклассниках, кто твою страничку просматривал. А то сталкерством попахивает. В целом, судя по публикациям, вполне приятные впечатления. Не люблю, когда у мужиков, даже объективно симпатичных, все только фотками себя любимого забито. Вот, мол, глядите, я. Или вот еще, я и моя машина. А вот, пожалуйста. Я и мои часы. Дорогие, конечно. Я же себя не на помойке нашел. А тут, посмотрите, я на фоне достопримечательности. Точнее, просто я. А достопримечательности той и вовсе не видно. Даже непонятно, в общем-то, что это. Главное же, я. Завидуешь порой подобному самомнению. Как бы себе такого цыпать немного для уверенности, но не переборщить. У Збруева же всего в меру. Карточки из путешествий, просто природа, люди. Интересные он детали подмечал в разных совершенно городах. столичных и таких, как наш, маленьких. За каждой фотографией своя история будто. Хотелось разглядывать. Вообще, искренне считаю, что подобные соцсети исключительно для сбора самых разных мгновений. Для того, чтобы хранить, любоваться, вспоминая. Делиться ими и умножать счастье. Которое от слова «сейчас». Это же такой себе интерактивный фотоальбом, где у каждой карточки может быть своя история, своя жизнь. Надо же, этот вот дворик в Италии так знаком. Боже, я ведь была тут, в одной из деревенек Чинкветтере. Точно, у меня похожая фотокарточка есть. Надо же, Рио-Маджоре есть с его разноцветными домишками. Помню, как вырвалась в то путешествие сразу после развода. Одна поехала. Маме сказала, что с подругой, чтобы родительница не переживала. Да и не смогла бы она понять, почему мне именно одной хотелось. Голову проветрить, отвлечься, на себе наконец сосредоточиться. Чувствовала себя практически героиней фильма «Ешь, молись, люби». Начала с Италии, в которой есть. Пробовала новое. Порой объедалась так, будто не ела никогда. И думала потом, что больше в жизни ничего не съем. А потом проходила по 456 ступенек вверх по какой-нибудь извилистой лестнице, и вуаля! Здравствуй, еда! Когда добралась до Чинкветтере, невероятно много бродила. Просто дышала. Каждой клеточкой ощущала замешанное на воде и ветре, перетертое с солью, то ракочущее с присвистом, то мерно глубокое дыхание моря. Размышляла, осознавала и осмысливала, вдыхала. Солнцем, лазурью, безбрежностью, ароматами трав и невесомостью наполняла легкие. То был самый лучший отпуск. Ходила пешком по лесисто-холмистой живописной тропе от одной деревушки Корнилии до следующей. Заставала в пути невероятные сиреневые закаты. Больше всего я, пожалуй, люблю закаты. Не темные еще, пронизанные теплыми лучами время. Когда светом наполнено, пропитано, будто укутано все вокруг. Цвета приглушены, звуки обволакивающие. Впитывать счастье легче, чем когда-либо. Вернаться на вершине с видом на вечерние огоньки и сказочную башню кушала сладкое крепленное вино из переспелого, красиво увядающего на лозе под палящим солнцем винограда. А уже в Рио-Маджоре впервые пробовала устрицы. Училась хранить только такие мгновения. Теплые, светлые, радостные, а плохие отпускать. Решила пойти дальше и постигнуть искусство улыбаться не только губами, но и мыслями. И даже печенкой. Единственное, о чем смутно жалела, безумно хотелось это ставшее для меня волшебным место с кем-то разделить. Смотрела на милые парочки на фоне заката и так же хотела. С кем-то, кто по-настоящему близкий. Так, еще у Дмитрия на страничке очень много кадров со съемок. Очень люблю такое. Найти не избитый, приевшийся всем вид, а неожиданный какой-то ракурс, чтобы с иной стороны на место взглянуть. Даже Эйфелева башня у него в кадре такая, что не сразу и поймешь. Но совершенно невероятная, это точно. И женщины рядом не было. Боже, вспыхивание произвольно. Нашла о чем вспоминать. Сразу мемы всякие в голову лезли, где обыкновенные девчонки, те самые, которые совершенно заурядной, будничной, негламурной жизнью живут, горестно так вздыхают, что Генри Кавилл там какой-нибудь женат. А то если б нет, сразу как будто к ним метнулся. Ага. Досмеялась. Сама туда же. Интересно, а женат вообще Кавилл? Надо у Светки на работе спросить. Она уж точно знает. Но вся эта переписка наша, ух, если б не помнила, с кем общаюсь, решила бы, флиртует. То он этот, а намек на одинокие вечера. Но я-то помнила, и все равно засасывала общение. Снова обо всем, взахлеб, наперебой. Даже не думала, что взрослый мужчина, а он ведь взрослый, явно меня старше. Надо, что ли, погуглить. Тем более актер известный. Вот так запросто болтать в директе может. Так, собраться. Ни разу на брудершафт не пила. Отвечаю, успокоив дыхание и возвращаясь из калейдоскопа воспоминаний к разговору. Тоже не пробовал, кстати. Упущение. Подмигивает он. Румянец опять заливает щеки. Я не против на «ты», улыбаюсь. Еще бы. После лобового столкновения и покушения на здоровье и серьезный образ артиста точно можно. Боже, улыбка у него невероятная. Не ответить невозможно. Преследуешь меня, значит? Неожиданно переключается он, красноречиво поигрывая бровями. Ого, какое самомнение! Тоже картинно, подняв брови, отвечаю, возвращаясь к серьезно негодующему тону. В командировке я. Заранее приехала, вот, гуляю. Кто еще кого преследует вообще? В смысле в командировке? Неподдельно удивляется он, как-то сразу озадачившись. То есть ты работаешь? Ну, не учишься? Ну, учусь-то я, можно сказать, перманентно. Эта командировка тоже обучение, собственно. Не понимаю его недоумения. Не студентка, значит? И снова этот озадаченный взгляд. Ну да. Лет 5 уже нет. Хотя, если второе высшее считать, меньше, конечно. Зачем-то поясняю, будто количеством образований хвастаюсь. А он шумно выдыхает. Думал, ты первокурсница. Объясняет, улыбаясь и слегка покачивая головой. Ха, ну так-то мне алкоголь без паспорта до сих пор не продают, это да. Мама говорит, маленькая собачка до старости щенок. Но я не жалуюсь. Это 18 напряжно за документами лезть. А в 27 льстит даже, проговариваю я. Не вижу необходимости вообще скрывать возраст. Тем более сейчас, перед ним. Может, кокетство это? У женщин про возраст не спрашивают. Позже появится. Как говорится, дальше видно будет. Всегда в такие командировки стараюсь заранее приехать. Вот как сейчас, в воскресенье. С комфортом. Не пытаясь с вокзала во все инстанции успеть. И заселиться. Причем договорись еще, чтобы заранее заезд с тебя не содрали. И себя в порядок привести, и на семинар не опоздать. Вариант самый фиговый, учитывая, что раннее заселение и вовсе не везде случается организовать. Зато вот так, заранее, можно спокойно переночевать в гостинице и в понедельник с утра уже мчать на обучение отдохнувшей. При этом дни командировки по факту не прибавляются. Стараюсь и транспорт выбрать так, чтобы на погулять оставалось время. И волки целы, и как там? Значит, гуляешь? Меняет он тему. И, дождавшись моего кивка, продолжает. «Здесь парк хороший недалеко. Я туда как раз собирался. Тоже свободным временем пользуюсь. Составишь компанию?» «Ой, я там и планировала прогуляться. Только кофе еще взять хотела. Еле улыбку сдерживаю. Сразу серость городская сдвигается, отступает, будто все буквально светлеет. А, это просто тучки расходиться начали. Хм?» «Зависимостью попахивает», — веселится он. «Но я тоже, можно сказать, адепт секты любителей кофе. Здравствуйте, сэр. Не найдется ли у вас минутки поговорить о напитке животворящем, а о Нескафе 3 в 1?» Частица «не» в начале фразы отпугивает новых адептов, подыгрываю я. «Что я? Зря столько лет в продажах работала. Пусть немного в другом направлении, но тонкости всем уже известны. Скрипты ни к черту». И, уже не сдерживаясь, смеюсь и с удовольствием за предложенный локоть хватаюсь. Скользко же. Дмитрий поясняет, что за углом, куда я шла изначально, кофейня закрылась, недавно совсем. Поэтому напитки берем в другой, через дорогу. И до парка добираемся в считанные минуты. Он обстоятельно и увлеченно рассказывает о новом проекте в моем городе, о том, чем занимались с командой и почему сейчас в столицу вернулся. Расспрашивает о моем обучении, о сроке командировки. Хочется все-все ему рассказать и все о нем выслушать. Не привыкла к такому заинтересованному вниманию. У меня в окружении даже мама, и та спрашивает про мои дела скорее для проформы. Тут же винчивая извечная «Ой, а вот у меня...» Или что-то иное воспринимается. Не знаю даже, как такое назвать. Я обычно сама стремлюсь узнать человека лучше. Вопросы задаю, выстраивая в голове образ. Детали из рассказа к нему добавляя. А тут, наверное, так и видится со стороны. Мужчина много улыбается, и привычная по кадрам с экрана складка между бровей начинает понемногу разглаживаться. А мне казалось тогда, что она постоянно с ним. От неизменно хмурого, серьезного выражения лица. Впрочем, и оно ему шло. Меня ведь тогда именно суровость это зацепила. Взгляд под кожу проникающий. Сразу как-то остро и до мурашек. Сейчас Збруев на экранного себя не похож. Другой совершенно. Легкий какой-то, открытый, мягкий, расслабленный даже. Капюшон снял и увлеченно о своих рабочих проектах рассказывает. Он, оказывается, в изрядной мере бизнесмен. Поэтому, видимо, так задумкой моей с кофейней заинтересовался тогда на набережной. А я, пока вперед смотрит, украдкой его разглядываю и дышу через раз, когда взгляд на меня обращает. Невероятный какой-то. Боже, о чем размышляю вообще? Зачем опять на скулах его залипаю? Дались мне губы эти его, когда я так поглупела. В парке чудо, как хорошо. Тучи к закату разошлись совсем, будто и не было их. Смело пробилось солнце. Небо окрасилось приглушенно-оранжевым, красноватым, синим, глубоким и кое-где бирюзовым даже. Самое невероятное — закат на этот цвет. Волшебный, сиюминутный, ускользающий, покуда пытаешься его запечатлеть куда-то между пальцев. Ловим его отцветы телефонами. Так ярко все расцвечено, фотографии отличными получаются. Но созерцательности мешает банальность. «Это не я!» — ойкаю, обхватив неожиданно громко заурчавший живот. «Нет бы деликатно как-нибудь, а?» Снова щеки горят. Позор! Просто непоправимый урон моему образу кисейной барышни. Надо же, урон. Уже словечки утаскивать начала. Мне вообще иногда кажется, что я вор. Не совсем настоящий, но все же. Общаюсь вот, например, с человеком. Прислушиваюсь, приглядываюсь. Замечаю в его речи необычные, откликающиеся в моей душе чем-то невыразимо близким и понятным. Словечки и междометия, будто бы пробую их на вкус, перекатывая на языке и щурясь от удовольствия, если нравится. И уже через некоторое время утаскиваю их в свой словарный запас. Порой даже манеру говорить, обрывая фразы или наоборот, насыщая рассказ наиподробнейшими деталями. В редких случаях еще и говор. Особенно, пожалуй, краснодарский, иногородний. Случалось перенимать и особенности почерка. Он у меня и сам по себе довольно часто меняется, в зависимости от чернил стержня, например. А бывает, понравится, как кто-нибудь необычно выводит букву «Е». И вот, сама уже так пишу, нарочно выискивая возможности почаще ее, заглавную, конечно, в рукописный текст вернуть. Иногда еще смехом чужим заражаюсь. Причем, как правило, самым, что ни на есть, дурацким, с какими-нибудь странноватыми звуками. Что-то приживается, обрастает уже собственными моими словесными и поведенческими особенностями, становясь частью меня самой. Что-то отсеивается сразу же, о чем-то случается забыть, увлекшись новым. Вот и у Дмитрия, похоже, начинаю фразочки воровать. «Белки!» — вскидывает брови он, со смешком указывая рукой на деревья, а я вырываюсь из своих размышлений. «Я тоже голодный. Тут до бара моего любимого немного совсем осталось. Редко бываю, но нравится. И кухня у них достойная. Дойдем?» «Я соглашаюсь. Есть ведь и вправду хочется. Да и компании такой рада. Впрочем, это даже во-первых. А раздумывать над тем, почему он вдруг решил меня пригласить и столько со мной уже болтается, совсем не хочется. Боже, сам Збруев. Со мной!» «Голодных он, может, жалеет. Пусть. Хорошо же, правда?» В баре, который мы обнаруживаем на первом этаже совершенно неприметной обычной пятиэтажки, царит приятный доверительный такой полумрак. Нам быстро выделяют угловой уединенный столик. Все-таки в заведениях должно быть именно так. Свет приглушен, атмосфера располагает к разговору. А то модно сейчас сделать суперосвещение, что на мероприятиях, что в кафе. Понаставят ламп, и все их сразу включают. Видимо, по принципу «уплочено же». И сидишь, как на витрине, каждую макаронину в чужой тарелке видишь. Неуютно. Здесь же все правильно. Но сроду бы не подумала, что знаменитости вот такие заведения могут выбирать. А где пафос? Где «Де Флопе» лучший в Москве? Где мишленовская подача? Нет, мне наоборот, так даже больше нравится. Сейчас я себя в обычных джинсах и рубашке точно в подобном месте не представляю. Просто удивительно. Здесь и правда хорошо, удовлетворенно замечаю. очень комфортно. И по музыке, и по свету. Атмосфера приятная очень. Это ты еще гуляш их фирменный не пробовала, советует он. И я пробую. Вкусно, не то слово. Характеристики во рту тает элементарно мало. Всю степень моего восторга не отражает. Хлебом всю подливу собрать хочется, а что не соберется, прямо с тарелки облизать. Совершенно неинтеллигентно, но с удовольствием. Хм, только как теперь из-за стола выйти, вообще непонятно. Была бы одна и не в заведении, точно верхнюю пуговицу джинсов расстегнула бы. Как там французы говорят, из-за стола надо выходить с чувством легкого голода, да? Сразу понятно, что я не француженка ни разу. Недаром он мне в гимназии не давался. Охо-хо, надо совершить променад, утрясти все. Я теперь вздохнуть не могу, остановиться не могла. Вкусно нереально, оправдываюсь я. У них просто на дюймовочек не рассчитывают. Надо было полпорции просить. Не подумал уж, прости. Теперь пройтись надо, чтобы тяжести не было. Как раз до гостиницы провожу. А то тебе наверняка вставать рано. Вежливо интересуется он. Да, точно. Спасибо. Выдыхаю. Пока ждем счет и посещаем по очереди туалетную комнату, решаем воспользоваться местным Wi-Fi и выложить фотки из парка в сторис. Странно. Виснет и все. Жалуюсь на очередную неудачную попытку загрузки фото Дмитрию, который в коридорчике рядом сушит под аппаратом руки. Тут Wi-Fi без пароля. Должно нормально грузиться. Отвечает он. Фу, как будто Wi-Fi без пароля можно не заметить. Может, сбой у тебя какой? Проверь, когда последнее обновление ленты было. Хм, точно, вчера еще. То есть сообщение мое ты не видела? С каким-то непонятным воодушевлением вдруг приглядывается ко мне он. Ну, вообще, это я вчера вопрос тебе задала, но ты не ответил. Кажется, немного теряюсь я. Опасаясь, что он как претензию это воспримет. А я своей обиды высказывать не хочу. Ну, серьезно, где он и где я? Тут Збруев, развернув ко мне свой телефон, просто показывает отправленное мне сообщение, на которое, как он думал, именно я ему не ответила. А я, получается, и вовсе его не видела. Снова Диктуй давай телефон. С соцсетями этими каши не сваришь. Вдруг просит он. Я натурально зависаю. Телефон? Зачем? То есть, понятно, телефон, чтобы звонить, переписываться, что там, общаться. Ему что же, нравится со мной? То есть, и я диктую. Хорошо, не заикаюсь от ступора. Обратный путь, кажется, меньше времени занимает. За разговором и легкими подкалываниями не замечаю, как оказываемся у гостиницы. Стемнело совсем и похолодало. На крыльце стоит зябко, но не просить же его зайти. Скажет еще, навязываюсь. И так, прилипло, блин, оторваться не могу. Доброй ночи, прощается он, улыбаясь. Снова на губах залипаю, что ж такое. Удачной учебы завтра. Спасибо за приятную компанию, тоже улыбаюсь я. Цветных снов, мне даже чудится какое-то движение. Будто и его ко мне потянуло, но тут же понимаю. Вежливый мой провожатый просто обошедшего его постояльца пропускал и теперь, резко махнув рукой, двигается в сторону стоянки такси. Интересно, а на метро он ездит еще? Или слава уже не позволяет? Надо будет спросить. Блин, когда что спрашивать-то собралась? Сама я ему писать точно не буду. Уф, надо выдохнуть. Я говорила, вчера невероятный денек был. Нет, сегодня. Точно, сегодня. Так и добираюсь до номера, непонятно кому улыбаясь. Во все 32. Вру, 30. Два зуба мудрости у меня удалили же. Смеюсь. Пусть на ресепшн, камеры просматривая, порадуются тоже. Не мне же одной. Несмотря на невероятную какую-то восторженную взволнованность, засыпаю на удивление быстро. Думала, так и буду в голове последние 2 дня крутить, домысливая и рассуждая, что не так сделала, как лучше сказать было бы. Это ведь про меня приколы, в которых, засыпая, человек резко вспоминает, как когда-то в 5 классе позорно шмякнулся у классной доски. и теперь снова мучительно краснеет, без конца картинку эту в мыслях проигрывая. Но нет, даже выспалась. Удивительно. И до будильника в итоге поднялась. Снова с улыбкой, наэлектризованная будто. Горы готова свернуть. Да что я в конце концов? Ну, пообщались, погуляли, и что? Вот уж не думаю, что он из-за всего этого так же себя накручивает. И я не буду. Зарок себе давала. Не интересоваться мужчинами, от которых взаимности не дождешься. Но так он смотрел на меня у входа в гостиницу вчера. Может, не показалось, что поцеловать хотел? Уф, хватит. На обучение еще ехать, в конце концов. 15 февраля, понедельник. Сосредотачиваюсь на утренних сборах. Так, блузку отгладила, брюки и так хороши, даже не помялись нигде. Блин, духи забыла. Все взяла, даже патчи и маски для лица, а парфюм нет. Обидно. Но к завтраку спускаюсь более спокойно уже. Очень даже неплохо тут. Шведский стол вполне приличный, людей немного, все свежее и в достаточном количестве. Никаких очередей за кашей. Всем всего хватает. Кофемашина не ахти, конечно. Пробовала из подобной кофе. Мерзко горький, выплюнуть хотелось. И рот прополоскать потом. Что ж, утреннюю порцию кофеина и по пути перехватить можно. И точно, рядом с подземкой вполне приличная сетка кофеин. Беру привычные латте и, ловко ввинтившись в утренне-будничный поток людей, оказываюсь в метро. Куртку расстегиваю, иначе жарко сразу. Гостиницу по той же ветке метро выбирала, недалеко от места обучения. Хотелось, конечно, вовсе без метро обойтись, чтобы пешком добираться. Но там конференция крупная еще какая-то в здании бизнес-центра. То, что рядом забронировать не удалось уже. Но и так, нормально. Ехать мне без пересадок, никаких лишних движений. Удобно. И я расслабляюсь, пролистывая ленту соцсети. Перезагрузка помогла, все обновилось и сообщения сразу доходить стали. Скидывая девчонкам в рабочем чате вчерашний закат, на что они реагируют совершенно приземленно. «Ты это, сувениров нам вези лучше, закаты у нас и свои ничего, сами можем поделиться. Корыстные какие, а?» Мне-то закат этот долго еще вспоминаться будет. Как Дмитрий фотографировал меня тогда, волосы поправлял даже, улыбнуться просил. Зачем, только непонятно. Силуэт ведь получался только. Но меня и просить не надо было. И так улыбка с лица не сходила. Вот и сейчас снова расползается уголки рта, приподнимая. Парень напротив заметно краснеет, взгляд опуская. Блин, я же на него смотрела. Сквозь него точнее, но ему-то, судя по всему, иначе казалось. Не хватало еще, чтобы знакомиться подошел. Я же... Да что? Тьфу. Сама от себя офигеваю. Еще и станцию нужно чуть не пропустила. Блин! В последнюю секунду буквально вагон успеваю покинуть, и парень тут с недоумением оглядывается. Приятно, чего уж скрывать. Подмигиваю ему. И в путь. По выходу из метро от резкого контраста щурюсь. На улице после серой слякоти совершенно неожиданно снег. Буквально с ног валит хлопьями крупными, как в огромном стеклянном шаре. Мне нравится... Сразу светлее, грязь опять же прикрывается. Понятно, что реагенты его скоро к дорожной серости привычно уже адаптируют. Но пока хорошо, светло и радостно. Хочется, как в детстве, высунуть язык и поймать вот так снежинку, ощутить, как растает. А как нападает снега побольше, носиться со снежками или снеговика слепить, кривенького, смешного. Но топаю на обучение, конечно. На занятиях, как, впрочем, и ожидалось, оказывается загрузно невероятно. Чувствую себя тупицей. Гуглю периодически всплывающие незнакомые термины. У нас в конторе такого не применяли еще. Мотивирует. Есть над чем работать. Хорошо, что ударный ритм сегодняшний организаторы компенсировать обещали, отпустив не в положенные 6, а раньше, в 4. Если нужные темы разобрать успеем и обед сократим. И ведь не институт, когда каждый срыв лекции – праздник. Взрослые все. Вроде. Серьезные, но радуются, как студент вчерашний. А я сильнее всех. Снега столько. Видела? Пошли на каток, а то растает скоро. Читаю с незнакомого номера в мессенджере. Но узнав фотографию профиля, это моя, вчерашняя, я его так сфотографировала. Чуть на месте не подпрыгиваю. И да, привет. Неужто с вопросом так торопился, что поздороваться сразу забыл? Привет, привет. Вот прямо сейчас пишу, оттягивая момент вынужденного отказа и постыдного признания. Ну, если свинтишь со своего обучения, можно и сейчас. Но ты до 6 вроде. Надо же, помнит, как я вчера все расписание свое ему выдала. Вообще нас раньше отпустить обещали. Обед и перерывы сократили, а темп учебы ускорили. Если все так и дальше пойдет, в 4 где-то освободиться должна. Ну и прекрасно. Только вот насчет катка даже не знаю, рассуждаю в сообщениях я. Я шепотом кататься не умею. Совсем не умею. Никак. Все-таки сознаюсь. А я тоже шепотом. Никому. А размер у тебя какой? Настаивает он. 44-й. Сразу по-честному выдаю я, не совсем понимая, зачем ему размер моей одежды. А мне казалось поменьше. Даже у меня 43-й. Явно усмехается он, наверняка поняв, что я не про тот размер подумала. Блин, 36-й. Точно, дюймовочка. И смайлики шлет. Но в коньках на теплый носок, если... 37-й, наверное, лучше. Еще через несколько сообщений договариваемся, что в 4 сбруи встретят меня у бизнес-центра. И я чуть не пищу от радости. Нереальность какая-то. Нет, так-то вполне закономерно. Все мои отношения, похоже, развивались. Переписки, общения, приглашения, встречи. Вот только ясно, там все было сразу. И симпатия очевидная, и круг общения схожий, и заинтересованность понятная. А тут будто с Томом Харди о свидании договорилась. Точно. Правда ведь, даже похоже чем-то. Отдаленно, но... А я все мучилась. Чего мне рисковата эта мужественность знакома будто? Нет. Понятно, уровень не тот. Дмитрия и на улицах-то не узнают почти. Хотя антифанатские меры он исправно уже предпринимает. Маску на подбородке мы долго вчера обсуждали, но...